Дорогие радиослушатели, желательно сегодня побеседовать на тему следующую – «Христос – Сын Человеческий». Уже давно у пророка Даниила описано видение, говорящее о Христе, читаем так из книги его же, 7 глава, стих 13 и 14. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Без сомнения, здесь речь идет о Христе, о его величии, точно так, как сказано у пророка Исаии в 53 главе о его унижении и страдании. Пророкам Бог открывал эти картины, дабы люди, читая это, были подготовляемы к исполнениям пророчеств, относящихся к личности Христа Иисуса. Эти пророчества были написаны сотни лет до его пришествия, и те, кто их внимательно читал и верил с горячим желанием, ожидали этого события. Были среди ожидающих люди простые, как Симеон и Анна, находившиеся при храме, молитвенно и с надеждой чающие пришествие Христа. Даже самарянская женщина сказала ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Мудрецы с Востока также на основании предсказаний пришли поклониться Христу. Так что пророчества пророков Даниила, Исаии, Захарии и других – рождали надежду и ожидание пришествия Сына Божия и Сына Человеческого. Нет смысла в ожидании необещанного. Возможно, у кого появится такой вопрос: почему Христос употреблял эти два определения о своей личности – Сын Божий и Сын Человеческий? Особенно это часто употребляется у евангелиста Луки. Нужно помнить, что он писал в первую очередь для греков, как апостол Матфей писал для иудеев. Греки ничего не знали о пророчествах ветхозаветных относительно Христа. Им нужно было подробное и логичное доказательство, что Иисус был Богом в теле человека, отсюда термин «сын человеческий». Не как один из сынов человеческих по жизни, характеру и учению, как известные грекам мудрецы, философы, а Сын единородный, неповторимый, не похожий на остальных людей. Евреев тогда очень беспокоил вопрос: как же в самом деле есть Иисус Христос? Кто Он? Они видели и слышали о том, что очень многие веруют во Христа как Мессию, идут за Ним, Его исповедуют, о Нем говорят. И вот решили они непосредственно спросить его лично. Их интересовало, что он скажет о себе. И вот когда привели его на суд перед Синедрионом, то есть Верховным судилищем, первосвященник задал Христу этот очень важный по сути вопрос. В Евангелии Матфея читаем в 26 главе, стих 63-64. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Можно добавить здесь слово «правду». «Даже сказываю вам, всем тут присутствующим, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». Не звучит ли в этом ответе отголосок пророка Даниила, прочитанного в начале нашей беседы? Христос знал Писание очень хорошо и часто пользовался ими как орудием в защиту своего посланничества, то есть своего мессианства. К этим размышлениям следует добавить одну притчу, сказанную самим Христом. Это в Евангелии Марка, глава 12, стих 1 по 12. «Вначале и начал говорить он притчами, то некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав ее виноградарям, отлучился, и послал свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плоды из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея еще единого сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, схватив его, убили, и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей, и отдаст виноградник другим. Стих 12 читаем. «И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли». Какое спокойное, величественное поражение людской злобы противников его! И со стыдом отошли, бежали от простых слов истины. Думаем, дорогие слушатели, что, слушая внимательно, вы поняли тоже суть этой интересной притчи. Главное, что желательно здесь подчеркнуть, это слова: «имея же одного сына, любезного ему, послал его к ним». Христос часто выражал эту мысль в своих речах. В Евангелии Иоанна так ясно это сказано, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал или послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но люди так, как и те виноградари, исполненные зла и зависти, на добро того хозяина решили свершить злодеяние и над сыном, какое совершили и его слугами, пророками, посылаемыми не раз в истории еврейского народа. И убили его на кресте за стенами Иерусалима, надеясь, что он будет выброшен после смерти в долину потока Кедрона, где обыкновенно хоронили казненных преступников. Но получилось все не так. Не по их плану, говорится в Евангелии, что Христос был снят со креста, благословенными людьми и с благовением похоронен у богатого, то есть в гробнице Иосифа Аримафейского. История повторяется и в наше время. Люди, слушая слово Евангелия и поняв, что это слово их осуждает, к ним относится, многие по этой причине исполняются ненавистью, как тогда евреи, и желают делать то же самое. Гонят, арестовывают и даже убивают проповедующих Евангелие, и изгоняют Христа и Его Слово от лица Своего. И сколько этого делается даже в так званых номинальных христианских странах. Но говорится в притче, что хозяин строго разделался с убийцами его сына. Мы знаем, что случилось с евреями и городом Иерусалимом недолго после смерти Христа. Жутко читать исторические записи еврейского историка Иосифа Флавия, жившего именно в то страшное время и видевшего разрушение города с его многомиллионными жертвами и конец еврейской нации, продолжавшейся 2000 лет. Читая Библию, мы видим, что историей управляет Бог, а не цари, вожди или политики. Таков логический и философский смысл прочитанной нами притчи. Возвращаясь снова к упомянутой в начале теме «Сын человеческий», следует все-таки спросить еще раз, почему особенно апостол Лука много раз упоминает это выражение. Мы думаем, что если бы было это упущено, многие люди Христа не так бы поняли, как его представляет нам весь Новый Завет. Уже на заре христианства появилось учение, говорящее, что Христос был только Бог, что ничего с телом у Него не было общего, что тело Его было только оболочкой. Мы не беремся вести теологическую дискуссию с понимающими именно так, но мы рассуждаем простым здравым смыслом по этому вопросу так, что слабому, голодному, больному человеку легче и надежнее приходит со своими нуждами и проблемами к тому, кто переживал такие же вещи, как и он в жизни. Та личность скорее поймет его положение и может помочь ему. О Христе говорится, что Он во всем был искушен, то есть испытан, кроме греха, поэтому и приходящим к Нему Он может помочь. Знаем мы из Евангелия, что Господь Христос, будучи в теле, и утомлялся, и терпел жажду, и, возможно, голодал, не имея своего дома, и при нем не было постоянно заботящейся семьи. И без сомнения чувствовал он страшную боль от римских бичей, уже не говоря о страданиях, причиняемых гвоздями на кресте, или острые уколы тернового венца, да еще битого по нем палкой. А когда подали ему уксус с желчью, он не захотел принять это, потому что это была смесь, противной на вкус. Значит, он чувствовал то, что и мы чувствовали бы, если бы нам предложили такой напиток. Все это говорит нам о том, что тело его чувствовало то, что и наше тело. Вот поэтому он и называется «сыном человеческим». Однако это определение ничуть не умаляло его как Сына Божия, и единым словом он назван «Бого-человек». С другой стороны, были люди, которые учили, что Христос был только человек, и что сознание его божественности пришло к нему много позже, например, во время его крещения или во время искушения от дьявола. Конечно, все это только догадки, ни на чем не основанные. Об этом даже нет смысла вести дискуссию. Мы верим так, как говорит нам о нем Новый Завет, и нас это утешает, что Христос представлен именно названием «Бога-человек». Об этом говорят ветхозаветные пророчества, что и его рождение, и его жизнь до самого креста Голгофского шла по планам Отца Небесного, пославшего его в мир для исполнения спасительной миссии. Друзья мои, все мы на земле живущие имеем разного рода нужды, скорби, переживания. Кому вы обращаетесь в такие моменты? Есть одна личность, это Сын Человеческий, который нас понимает и сочувствует, и Он же Сын Божий, который может помочь нам божественной силой перенести наши тяжести, и в этом уверяет нас Евангелие. И подтвердят это вам миллионы искренно верующих людей. Придите к Нему со своими бременами, и Он поможет вам.